когда в редких случаях его созывает полковник Артур де Фигередо, причем всегда по просьбе Асканио, отличающегося своим формализмом. Никчемное заседание, на которых члены муниципального совета утверждают под аплодисменты то, что уже решил полковник, в точности так, как поступает национальный парламент при утверждении законопроектов исполнительной власти. Лопасти винтов набирают скорость, воздушный корабль поднимается, берет направление к морю. Милейший доктор продолжает рождественское путешествие, везя в Валенсу, Ильеус и Итабуну от имени Брастанио своего Санта-Клауса подарки и обещания грандиозного будущего. Он не полетит, однако, в Арембепе. Для каждого места и для каждого случая своя стратегия. Полсотни разноцветных мешочков с девизом на бразильском флаге «Порядок и прогресс» пересчитаны и сложены в зале заседаний муниципального совета. Они разделены на две кучки по 25 в каждой. В первой, предназначенной для девочек, преобладает желтый цвет, и каждый мешочек содержит маленькую куклу из пластмассы, очажок из жести, два воздушных шара, пакет с леденцами, тещин язык, деревянную трещотку «Реко-реко». В другой преобладает зеленый цвет. Кукла и очаг заменены автомобильчиком из пластмассы и рожком из жести. На всех 50 одинаковая гравюра с изображением Иисуса Христа с одной стороны и с надписью золотыми буквами на другой «Да придут ко мне дети мои». Дар Брастанио акционерного общества бразильска «Индустрия Титана», предприятие на службе Бразилии. Рождество бедных детей. Асканио доволен тем, как разрешилась тревожившая его проблема финансирования праздника в честь открытия передачи тока от гидроэлектростанции. Почтенное акционерное общество Брастанио оплачивает все. Асфальты, флажки, фейерверки, музыку. И сам доктор Мирко Стефан почтит город своим присутствием. Еще больше, однако, волнуют Асканио вести о перспективах основания в Агресте гигантской индустрии. Доктор практически гарантировал счастливый результат исследований. Ни Итабуна, ни Ильеус, ни Валенса, ни Арембепе. Асканио в некотором сомнении, упомянул ли доктор Мирко в числе возможных мест Арембепе. Кажется, он слышал название знаменитого пляжа, привлекающего туристов со всего света, хотя ему далеко до Мангесеко. Но он не уверен, поскольку, перечисляя конкурирующие города, магнат свел их к двум на юге штата и третьему на побережье. В конечном счете это не имеет значения, если руководители предприятия отдают предпочтение Агресте. Чтобы поставить в конце визита золотую точку, доктор Мирко освободил Асканио от обязательства сохранять тайну. Он может сообщить народу благую весть. И сделает он это во время раздачи рождественских подарков. Асканио Триндадо не силен во лжи, он не умеет таить правду, проговаривается, а его оговорки наводят на размышления. Так получилось у него и в речи, произнесенной на площади Модеста Пиреса, когда он легкомысленно возвестил в скором времени большие перемены, дав понять о существовании проекта намного более значительного, чем простое туристское предприятие, сделав упоминание, представьте себе, об индустриальном центре. Большинство не истолковало этого дурно, но некоторые навострили уши. Оснар спросил его по дороге к реке, что это за толки, капитан Асканио, об индустриальном центре? Что-то кроется за этой историей. Идя под руку с Леонорой, Асканио отреагировал на вопрос шуткой. Он побывал на фазенде Тапитанга у полковника Артура де Фигередо. Полковник — влиятельное лицо, фактически префект, к тому же крестный отец и покровитель Асканио. Последний подробно изложил ему состоявшийся в свое время разговор с крупным предпринимателем. Рассказал о намечаемых планах. Однако полковник уже не интересуется ничем, кроме земель и коз. Он посчитал проект чистым безумием, если не хуже темным замыслом мошенника. «Крупный предприниматель, сын мой? Этот тип не иначе, как жулик. Только он не знает, что легче выдоить козла —